Глава 17. Разговор с безумцем. Повисла глухая тишина. Я все соображал, как же он тут жил 10 лет взаперти. Один. Ну, допустим, были запасы провизии, какие-то консервы, крупы. Но растянуть запасы на такой длительный срок маловероятно. А витамины, минералы, свежие овощи и фрукты, естественный свет? Не знаю. Проблем на самом деле много, даже если их сразу не видно. А питьевая вода? Ясно, что здесь горные ручьи есть. Профессор вполне мог на техническом уровне найти способ фильтровать воду. Здесь ничего феноменального нет. Человек науки же. Воздух. Допустим, законсервированный объект он мог частично разблокировать изнутри и обеспечить работу некоторых систем, в том числе и подачи воздуха. Чисто для своих потребностей. Электричество. Вероятно, какие-то мощные дизели, но сколько же нужно топлива для того, чтобы все это поддерживать? Шума их работы я не слышал, и это странно. Реактора, даже самого маленького, тут нет и быть не может, слишком уж круто. Значит, все-таки дизели. Впрочем, если снизить энергопотребление на самый минимум, то топливо не проблема. Ну, или имеются какие-то хитрые объемные батареи. «Подойди ближе», — после продолжительной паузы произнес Спирин. Из-за измененного электроникой голоса сложно было определить его точный возраст. Ну, около 60, наверное, может, меньше. Я подчинился и сделал еще несколько шагов в направлении к стеклу. За ним по-прежнему ничего не было видно. Спирин был там, наблюдал за мной, но предпочитал оставаться невидимым. Он меня видел, я его нет. Так себе беседа. Пока я двигался, обратил внимание, что на стене слева чем-то красным, возможно, кровью, крупными буквами было намазано «Не верь ему». Отметил, взял на заметку. Что это значит? Кто это написал? Снегирев? Кто-то еще? Это предупреждение? Остановившись в 3 метрах от двери в отдельную часть пункта управления, я громко спросил. «Итак, профессор Спирин, ты хотел, чтобы я пришел? Я здесь. Умирать от токсина мне что-то совершенно не хочется. Драгоценное время терять я тоже не намерен. Поэтому делаю вывод, что я тебе для чего-то нужен. Предлагаю бартер». Раздалось потрескивание. «О, бартер? Что это значит?» «Ну да, слово-то в 87-м году, может, известное, но широкое употребление получило только в 90-е, да и то не везде. Я помогаю тебе, а ты мне. Обмен, чтобы оба получили то, что хотят». «А ты разве не хочешь выслушать мою историю?» Этот вопрос сбил меня с толку. Но это было только начало, поскольку затем я услышал, как он переадресовал этот же вопрос кому-то еще. И прозвучало это достаточно странно. «Он что там, не один?» До меня донесся тихий, хриплый смех. «Хочу», — ответил я. Сразу стало ясно, что нужно действовать гибко, чтобы не злить профессора, пока я во всем не разберусь. «Но почему тебя забыли?» «Не забыли», — он резко повысил голос, отчего эти слова прозвучали словно истерика. «А бросили. Это разные вещи, понятно, да?» После этих слов он снова как-то странно захихикал, что еще больше укрепило мое предположение о том, что у него проблемы с головой. Уж с психикой точно. Разве можно бесследно провести 10 лет заперти, да еще и в полном одиночестве? Что там у него с головой творится? Это прям полет фантазий, полный атас. Любой разум, даже ученого человека, даст трещину. И во что это выльется, сложно представить. Да что там, спятить проще простого. Но это сильно зависит сразу от нескольких обстоятельств, и особенно от того, насколько сильно на него повлияла эта самая изоляция. Может, он там за стеклом не один, а с воображаемым другом. Или настоящим. Откуда мне знать? «Расскажи», — с напором попросил я. Именно попросил, а не потребовал. «Зачем мне тратить на тебя время?» — вдруг спросил тот. «А, впрочем, почему бы и нет?» Затем уже тише до меня донеслось. «А ты как считаешь?» Ответа я не услышал. Вероятно, моя догадка верна, и он говорит сам собой. «Да? Хорошо». Голос стал громче. «Ты спросил, почему меня бросили? А ты вообще знаешь, что это за место?» «Военная лаборатория по производству химического оружия. Она давно законсервирована. Разве нет?» «Да, так задумывалось. Но в 1975 году люди, ответственные за управление этим объектом, вдруг изменили направление научной деятельности, и мы отошли от производства боевых отравляющих веществ. Вроде как шагнули дальше, начали эксперименты с психотропными и даже запрещенными биологическими составляющими. Сначала я сильно сомневался, потом понял, что так нельзя. Решил все остановить, но опоздал. Сюда тайно прибыли специалисты из Америки, начали провоцировать конфликты, и все пошло наперекосяк». «Что именно?» — насторожился я. «Разведчик, а что вообще тебе сказали?» Вздохнул тот, затем чуть покашлял и продолжил. «Ну, перед отправкой сюда, что бункер эвакуировали, все вывезли, а объект законсервировали, так?» «Вроде того». Спирин весело рассмеялся, отчего динамики снова затрещали. «Нет, это ложь. Тот другой говорил то же самое». «Опа! А о ком это он? О своем воображаемом друге или же о Снегиреве?» «Это который лежит между первым и вторым уровнем?» — осторожно уточнил я. «Не знаю», — нервно ответил тот. «Я отсюда редко выхожу, когда безопасно. Но до тебя здесь был другой, тоже из Союза. Молодой, глупый. Пытался обвинять меня». «Понятно. А скажи, почему ты там сидишь? Почему не ушел? Ты же можешь управлять дверями. Что у тебя там за стеклом?» «Потому что не могу». Жесткий и нервный ответ. Сложно сказать, что я сейчас чувствовал. Нужно было задавать вопросы правильно, обдуманно, чтобы не разозлить его. Чувствовалось, что психика Спирина надломлена, и чтобы не упустить ситуацию, я продумывал варианты возможных действий. Пока что это давалось с трудом. «Ты болен?» «О, а ты догадлив!» Профессор внезапно повеселел, что тоже показалось мне странным. «Всего лишь хроническая пневмония, вероятно, рак кожи, артрит средней стадии, еще боязнь света, частичная слепота, отсутствие зубов, истощение, дефицит витамина С и постоянная мигрень. Могло быть и хуже. В любом случае, мне недолго осталось». Но и помирать я пока не собираюсь. «Я могу вывести тебя отсюда, чтобы тебе оказали медицинскую помощь», — осторожно предложил я. И тут Спирин захохотал, как ненормальный. Хотя почему как? «Помощь? А ты забавный! Помощь мне нужна была 8 лет назад. А сейчас это уже не имеет смысла». «Ага, ясно. Реакция вполне нормальная, если верить в то, что его и впрямь тут бросили. А если так, то за что?» «Ладно, ладно, успокойся. Это я чушь сказал. Так почему тебя бросили?» Повисла тишина. Я слышал какой-то шепот, но ничего не разобрал. Опять говорит сам собой. «Мой заместитель превысил свои полномочия», — быстро произнес ученый. «Значительно превысил. Начал применять экспериментальные вещества на пленных, без их согласия». «Каких пленных?» — удивился я. «Войны тогда не было». «Какой войны?» По голосу я понял, что теперь удивился он. «Тьфу ты!» «В Афганистане уже 8-й год идет война. СССР и оппозиция Афганистана, что против правительства, ведут боевые действия. Бункер расположен на территории республики. Кто убил тех душманов, чьи тела лежат в бункере? Они совсем свежие. Ты?» «Нет, это не я. Они сами». «Так, я глубоко задумался. Ну и над какими же пленными начали проводить эксперименты?» «Я не знаю. Они просто были». Голова кругом идет, как с ним разговаривать, если каждое слово можно ставить под сомнение. «А кто был твоим заместителем?» — продолжил я, выстраивая картину того, что тогда произошло. «Герман Петрович?» «Это паршивый человек. Хитрый, скользкий». Вдруг очень резко выразился Спирин. «Лживый. Ему нельзя было доверять. А я...» И снова я удивился. Ведь я говорил с ним, и там даже намека не было, что он безумец. Обычный ученый, которого вынужденно привлекли к этому делу. Правда, я так и не понял, откуда шел звонок. Уж не из психушки. «Ты можешь внятно объяснить, что здесь произошло?» — снова попросил я. «Он превысил полномочия. Подставил меня, скомпрометировал указание свыше, выдав его за прямой приказ Министерства обороны. Наплевав на ряд инструкций, приступил к проведению ряда экспериментов, на которые не было разрешения. Поддался влиянию американских ученых. А когда я решил все прекратить, он обманул и заблокировал меня в одной из лабораторий». С одной стороны, это важная информация, с другой я отнесся к ней скептически. Ведь что на плане объекта, что при личном осмотре второго уровня я видел только одну лабораторию. Спирин то ли что-то путал, то ли врал, то ли выдавал желаемое за действительное. И попробуй тут определи, где кроется истина. Старик явно не в себе, но он порционно выдает нужную информацию, тем самым давая понять, что тут произошло. Потихоньку картина принимала очертания. А дальше? Меня держали в заперти. 3 месяца или больше. Снова вопрос в никуда. А потом, в начале 1976 года, случилась авария. Произошла угроза химического и биологического заражения. Американцы сбежали, бункер посредством лжи и ухищрений был срочно эвакуирован, а по протоколу все списали на что-то другое. Что тебе сказали, разведчик? Что программа по созданию новых образцов БОВ была закрыта в связи с ненадобностью. Бункер законсервировали. Снова смех, снова шепот. Консервируют тогда, когда внутри объекта никого нет. Сотрудников не вывезли? Вывезли не всех, а только тех, кто слепо подчинялся Герману и тоже нарушил приказ. Остальных просто бросили здесь, чтоб молчали. Нас осталось 5. Сложно сказать, но верить в это я пока отказывался. Где же доказательства? «Ты сказал, здесь были американцы?» — продолжил я, прощупывая варианты. «Что произошло с ними? Эвакуировались вместе с остальной частью персонала?» И тут неожиданно профессор едко рассмеялся. Причем смеялся он достаточно долго. «Я сказал что-то смешное?» — спросил я. «Ты и сам не понял, что сказал. Молодой, наивный. Откуда же мне знать, что с ними случилось? Я ведь сидел здесь, гнил. Правда, про одного из них я тебе все-таки смогу рассказать и даже показать». Эти слова прозвучали как-то неожиданно, с долей сомнения, и не успел я принять их к сведению, как Спирин вдруг предложил. «Назови мне свое имя, разведчик». «Зачем оно тебе?» «Имя!» Вдруг заорал тот, отчего динамики затрещали, не справляясь с пиковой нагрузкой. От неожиданности я аж вздрогнул. Но точно, психика у профессора явно под вопросом. «Максим!» «А, тезка!» Он мгновенно успокоился. «Это хорошо. Знаешь, а ты мог бы мне помочь». Разговор с ним постоянно срывался, перескакивал с 5 на 10 и обратно. Сложно было выделять важное, контролировать и не терять суть разговора. «Какую же помощь я могу тебе оказать?» — сдержанно поинтересовался я. «Справа от тебя есть дверь, видишь?» Повернув голову, я действительно заметил малоприметную дверь, который ранее не заметил из-за плохого освещения. «Вижу. Мне зайти?» «Конечно». «Если я это сделаю, нейтрализуешь токсин в крови?» — напрямую спросил я. «Ишь ты, какой скорый! Не так быстро, парень. Иди, посмотри». Что меня там ожидало, я старался не думать. Вряд ли этот безумец захочет убить меня прямо сейчас. Пока я тут, он и рад поболтать. Давненько у него не было собеседника, по крайней мере, реального точно. Дверь оказалась не запертой. Обычная деревянная дверь, обитая металлом. За ней комнатушка 3 на 3 метра. Голые стены, отсутствие электроники и мебели. А посередине стоял стул. На нем связанный человек с мешком на голове. Он не двигался и даже как будто бы не подавал признаков жизни. Это, случайно, не Корнеев? «Эй, здесь человек!» — громко произнес я, вновь посмотрев в сторону стекла. «Знаю», — отозвался Спирин. В этом помещении динамиков не было, да и микрофонов, судя по всему, тоже. «Это американец. Один из тех, кто был тут 10 лет назад. Они снова пришли, пытались попасть внутрь главного хранилища. А знаешь почему? Потому что у них там есть секретный архив, который они намерены забрать. Там секретные документы и прямые доказательства того, чем тут занимались и что произошло. Я все знаю. Мы знаем». Последняя фраза меня смутила. Очередное доказательство, что я говорю с больным человеком. «Ты там не один, что ли?» — настороженно спросил я, обернувшись. Но тот меня словно и не слышал. Он снова покашлял немного и продолжил. «Они тут давно. Я не могу видеть, но я их постоянно слышу. Они начали выносить из бункера старые запасы наших разработок. Они долго пытались попасть на второй уровень и сюда, но я не разрешал. А спустя долгое время я снял блокировку второго уровня и пропустил их внутрь. Они частично расконсервировали бункер, но сюда попасть не могли. Они не знали, что делать дальше». «Как давно это было?» «Кажется, это было вчера. Или нет? Ты не помнишь?» Кому он задал этот вопрос, я снова не понял. Вероятно, у него и впрямь периодически возникают галлюцинации, а может, и натуральная шизофрения. Потом отпускает, затем снова наступает расстройство личности. Мало ли, как на него 10 лет одиночества самим собой подействовали. Человеческий разум — потемки. Я медленно подошел ближе, рывком снял мешок с головы сидящего. Отошел, всмотрелся. Тот, кто сидел на стуле, не был мне знаком. Лицо бледное, опухшее, грязное, в следах крови. Коротко стриженная, почти лысая голова, на вид лет 45. Форма одежды — светлые, потрепанные душманские тряпки, тоже все в пятнах крови. Сложно сказать, американец передо мной или нет. Это может быть кто угодно. Протянул руку, приложил 2 пальца к артерии на шее. Пульс есть, но слабый. Дыхание тоже слабое, но не похоже на то, что он спит. «А зачем ты мне его показал?» «Он еще жив?» — уточнил Спирин. «Да». «А, если хочешь жить, убей его». «В смысле?» — опешил я. Слова Спирина стали для меня полной неожиданностью. Но точно безумец. Из динамиков послышался тяжкий вздох. «Профессор что, ждал от меня слепого подчинения?» «Максим, как я уже сказал, в бункере по системе вентиляции был распылен редкий токсин. Он не имеет цвета и запаха, но при этом медленно разрушает твою нервную систему. Причем даже сейчас. А у меня, совсем случайно, есть сыворотка. Удачно, да? И, кстати, она эффективная. Но времени осталось немного. Ну, я могу тебе доверять?» «Да твою мать! Чем дальше, тем интереснее. Максим Громов, опять ты оказался в полной заднице. Причем на этот раз в неожиданно глубокой заднице. С такими противниками я не привык иметь дело. Как с ними вообще разговаривать? Ситуация, однако. Хорев отправил меня сюда, чтобы я выяснил, над чем тут работают душманы, чем и какими средствами располагают. Отснял материал. Затем передал его командованию и ждал дальнейших указаний. Возможно, поступила бы команда все уничтожить, а может и нет. А теперь получалось, что душманы тут и ни при чем вовсе. Но тогда чего они тут торчат у входа в бункер? Обложили его, будто у них тут последний оплот обороны за свободу нации. Тьфу! Явно выполняют чей-то приказ. И ладно, это мелочь. В бункере засел безумец, который перед смертью решил поиграть в Бога? Неизвестно, какими козырями он располагает. По его словам, я отравлен. Нет оснований с ним спорить. Он тут все знает, как свои пять пальцев. Возможно, поэтому духи мертвы, а сам он заперся за тем стеклом. Напрашивался и другой вопрос. А знает ли обо всем этом наше командование? Почему Герман Петрович ни слова не сказал о том, что произошло в 1976 году? Что, если все рассказанное мне сейчас — это бред сумасшедшего профессора Спирина? Где правда? У меня даже нет четкого понимания того, кто именно сидит за этим стеклом. Может быть, меня очень ловко разводят западные кураторы? Может, поэтому Шут, Урду и Снегирев попали в задницу, потому что неверно восприняли истинную обстановку и были не готовы к такому? Вопросов было много, да только ответов взять пока негде. «Ты молчишь. Почему он молчит?» Я старался не обращать внимания на эти чудачества. Если ему так нравится, пусть выдумывает себе виртуальных друзей. Главное, чтобы эти друзья не начали им управлять. «Я правильно вас понял, профессор. Мне нужно убить сидящего здесь человека, и тогда вы начнете мне доверять. Тогда вы дадите мне сыворотку». «Очень может быть». Находясь в этом помещении, я времени зря не терял. Камер тут не было, микрофонов тоже. Если я симулирую убийство, он даже об этом не узнает. Но сделать это нужно предельно аккуратно, чтобы не вызвать подозрений. Впрочем, это уж как получится.